Глава 5. О медиумах и ясновидящих, подтверждающих книгу света. Далеко не все медиумы и ясновидящие заслуживают внимания. Подавляющее большинство из них – обычные шарлатаны, начитавшиеся материалов об экспериментах действительно способных людей и пытающиеся доказать свои, якобы выдающиеся способности. Поэтому придется опираться на тех экспериментаторов, которые действительно имели выдающиеся способности и смогли внятно описать полученную информацию. Вследствие этого читатель ознакомится с результатами опытов небольшого числа медиумов и ясновидящих, однако полученная ими информация действительно заслуживает большого внимания и доверия. Первым из них будет Франц Шнайдер, выступавший под псевдонимом Марк. Он не был профессионалом-медиумом, фанатично преданным собственному дару, приобретенному при рождении или в результате болезни. Эта личность была избрана духом римского императора Тиберия Клавдия Нерона Германия во время одного спиритического сеанса из числа его зрителей. 6 февраля 1989 года, двигая стакан по буквам алфавита во время спиритического сеанса, родственники Франца на вопрос о том, кто будет с ними общаться из потустороннего мира, получили имя Клавдий. Затем последовали уточнения, озадачившие своей определенностью Цезарь и год правления 41. В последующие дни, когда присутствовал Марк, партнер по разговору представился: «Клавдий Ирод Агриппа, друг моей жизни, я приветствую вас и замыкаю круг». Тиберий Клавдий Нерон Германий был императором Рима 13 лет, с 41 по 54 годы современного летоисчисления. Он был отравлен собственной женой Агриппиной, после чего императором Рима стал Нерон. Во время своей жизни Клавдий много учился, посвятив себя познанию человеческого общества, мира, Вселенной, и, по словам духа Клавдия, вышедшего на контакт с медиумом, в своем нематериальном состоянии продолжал изучение в ином измерении. Понимая значение знаний и самого процесса удовлетворения любознательности, он и пожелал добровольно стать учителем для людей, жаждущих поиска истин. Во время первых же сеансов Клавдий объяснил, что душа человека включает разные предшествующие ступени сознания, и в составе души Марка находится инкарнация Ирода Агриппы, который еще мальчиком был дружен с Клавдием во времена Римской империи. Симпатии связали этих двух людей на всю жизнь. Ирод Агриппа никогда не насмехался над Клавдием из-за его физического недостатка – заикания. Определив кругу интересующихся знаниями Марка, Клавдий взял на себя роль учителя всех окружавших его людей, создав из них круг ищущих знания. В том сообществе родственных людей Марку была отведена роль рупора, потому что ему было легче, чем другим участникам, настраиваться на Клавдия. В ходе диалогов спириты касались многих вопросов. Нас же в первую очередь интересует структура другого мира и появление разумных цивилизаций на нашей Земле. Устройство структуры другого мира было описано Клавдием в простом и, главное, центрическом порядке, хотя он и оговорился, что приведенная схема упрощена для того, чтобы ее лучше понять. В этом другом мире есть ядро. Клавдий назвал его всемогуществом, источающим энергию радости и любви. Благодаря этой энергии все и находится в постоянном движении. Энергия исходит из центра по спирали и возвращается обратно по спирали. Вокруг центра есть два круга – внешний – синий, и внутренний – зеленый. Внешний круг надо воспринимать как ограничение, как порог всеохватывающего бытия. По внешнему кругу проходит разделительная грань, которую иногда называют «река вечности», пересекая которую человек возвращается в мир духа. Между внешним и внутренним кругами циркулируют знания, накопленные в материальном мире. Именно к ним подключаются разумные существа, предназначенные к совершенствованию. Именно в этом промежутке внешнего и внутреннего кругов располагаются более развитые миры. И хотя границ кругов не существует, между ними располагается то, что можно назвать уровнями, доступными перевоплощающимся людям в зависимости от их состояния и уровня накопленных ими знаний. Он, человек, должен заново достигнуть осознания продолжения жизни, потому что, прежде чем он перейдет реку, перед ним будет поставлено зеркало, в котором он узнает себя. Есть люди, сопротивляющиеся покиданию своего тела, не желающие понять, что их земное существование подошло к концу, и переходящие реку полны отчаяния. Они оказываются на берегу и не видят, что их ожидает. Они ослепли, и тут для них начинается процесс прозрения, понимание, что они существуют, что они живут. И это те тени, которые должны заново прокладывать себе путь до тех пор, пока не смогут распознать свет. Именно такие люди попадают на нижний уровень своего нового существования и в заботе окружающих познают все то, что с ними произошло и произойдет. Познав случившееся, они продолжают свое развитие, иногда это происходит длительное время. Несмотря на то, что Клавдий до предела упростил даваемые им знания, тем не менее мы вполне можем под всемогуществом увидеть Рамха, то есть силы, которые управляют энергиями, а под энергией радости и любви распознать жизнь, родящую Инглию. Вполне естественно, под ядром скрывается сварга предчистая, являющаяся вместилищем светлых богов. Круги же отделяют мир Яви от сварги предчистой, между которыми располагаются высшие миры. О возникновении жизни на Мидгард-Земле Клавдий подведал следующее. «Возникнув, Земля была заселена людьми, если угодно их так называть, прибывшими с другой планеты, которая должна была скоро погибнуть. Эти люди были высокоразвиты технически и духовно. И так как им была известна духовная сила Вселенной, могли преодолевать пространство и время. Они создали на этой планете высокоорганизованную культуру и начали урбанизацию. Другой народ, чья планета была перенаселена, был принят в общество и населил Запад вашей планеты. Это сообщество народов развивалось на протяжении многих тысячелетий. Однако спириты, не будучи готовыми к получению знаний о начале разумной жизни на нашей Земле, уточнили свой вопрос и коснулись гибели Атлантиды. Клавдий, отвечая на этот вопрос, постарался свой ответ связать с гибелью Атлантиды, так как уже хорошо знал, что подобные катастрофы случались не раз в прошлом. Однако спириты привязали его ответы именно к гибели Атлантиды и в своих записях допустили взаимоисключающие и абсолютно неправдоподобные трактовки. Клавдий говорил о событиях, которые состоялись многие миллионы лет назад, а спириты связали их с предшествующим нам временем. Вследствие чего при дальнейшем повествовании придется освободиться от этой привязки, тогда получится стройная и понятная картина того, что изложил Клавдий. Знания переселенцев касались многих сторон деятельности, как технической, так и духовной. Прибывшие обладали знаниями о продолжении жизни в течение сотен лет. Они могли разделять участки времени, скрещивать животных разных миров, использовать энергию Вселенной, перемещаться из мира в мир с помощью скрытой энергии. Благодаря своим знаниям, прибывшие со временем, среди народившихся новых людей стали считаться избранными и почитаться как боги. Часть кочевников Вселенной улетела с обжитой планеты, а оставшиеся превратились в жрецов, которые хранили и передавали знания. Однако со временем их сменили представители из числа народившихся новых людей, которые постепенно стали утрачивать связи с высшими мирами, породившими их, что вначале привело к искажению древних знаний, а затем к их фальсификации и отторжению. В результате развитие уклонилось в сторону материальных начал. Общество стало все больше и больше деградировать. Прервавшаяся связь с высшими мирами побудила их представителей вновь прилететь на Землю. Здесь они застали деградирующее и враждебное общество. Представителям высших миров пришлось уничтожить первую земную цивилизацию. Во время битвы изменился наклон земной оси, и единый континент распался на составные части. И вновь прилетевшие представители высших миров стали богами для переживших катастрофу земных людей, которые оказались на низком уровне развития. Они заново создали общество, обучали знаниям, наукам, практике хозяйствования тех, кто сохранился из смешавшихся народов. И все же зародившаяся новая цивилизация смогла воспринять лишь часть знаний, принесенных на Землю скитальцами космоса миллионы лет назад. Многое было утрачено навсегда, либо скрыто в искусственных сооружениях глубоко под землей, куда провалились древние сооружения в результате очередной катастрофы. Вновь богам пришлось возрождать остатки погибшей цивилизации. На этот раз богам пришлось усовершенствовать оставшихся людей на генетическом уровне, чтобы они были способны начать развитие с самого начала, проходя испытания за испытанием, совершенствуя неразвитые души и поднимаясь по ступеням самоосознания. Представители высших миров вновь исполнили свою роль богов-учителей, передав некоторые знания оставшимся на Земле примитивным племенам. Записи с пиритами велись так, что сложилась полная неясность, к какому периоду относится эта часть диалогов, глубоко древнему, третья цивилизация, или к допотопному, вследствие чего мы не можем точно указать этот период. Не менее интересные данные были получены знаменитым ученым и ясновидящим XVIII века Эммануэлем Сведенборгом. Он оставил после себя книгу «О небесах, о мире и об аде», в которой описал строение нашей галактики. Кроме того, он сделал ряд предсказаний, поражающих своей точностью и неизбежностью. Находясь в Гетенбурге, он предсказал пожар в Стокгольме, его начало и его окончание. Пожар был потушен за 3 здания от его собственного дома. С удивительной точностью им было предсказано убийство российского императора Петра III и так далее и тому подобное. Касаясь строения небесного пространства, он писал: «Небес трое и весьма между собой различных, а именно самые внутренние или третьи, средние или вторые и последние или первые. Они следуют одни за другими и относятся между собой, как в человеке верхняя, средняя и нижняя часть тела, то есть голова, туловище и ноги, или как верхний, средний и нижний ярусы дома». Из этой записи вполне можно увидеть сходство с информацией Клавдия. И это, естественно, не случайно, так как Клавдий и Сведенборг старались доходчиво изложить полученную информацию. Сведенборг вплотную подобрался также к разрешению вопроса о построении нашей галактики и происхождении человека. В той жизни каждому известно, что число земель велико и что на них живут люди, которые после смерти становятся духами или ангелами. Ибо в той жизни дозволяется каждому из любви к истине и к службе ее говорить с духами других земель и этим способом убедиться в существовании множества миров и таким образом узнать, что род человеческий есть произведение не только нашей земли, но и бесчисленного множества других. Я иногда говорил с духами нашей земли о том, что человек по разуму и науке своей мог бы знать, что земель много и что они обитаемы людьми, ибо он мог бы по разуму заключить, что громады, подобные планетам, из которых некоторые превосходят нашу Землю, несут тела необитаемые и не созданы для того только, чтобы носиться в пространстве. Ниже, продолжая эту мысль, Сведенборг заключил: «Видимая Вселенная или твердь, освещенная столь несчетными звездами, которые суть такие же Солнца, есть только орудие, через которое могли бы создаваться Земли, а на них и те люди, из которых могло бы образоваться небесное царство. При таких соображениях человек рассудка не может думать, что столь необъятное средство к достижению столь великой цели могло быть назначено для произведения рода человеческого только на одной нашей земле. Много ли этого для божественного начала, которое бесконечно, и для которого тысячи, даже миллионы земель, преисполненные жителей, были бы едва заметны или почти ничтожны? Есть духи, единственное занятие которых состоит в приобретении знаний, ибо они в них только находят наслаждение. Поэтому духам этим дозволено всюду странствовать и переходить за пределы нашей Солнечной системы в другие миры, чтобы этим способом приобретать всякого рода знания. Духи эти с планеты Меркурий, они сказали мне, что есть земли, обитаемые людьми не только в нашем подсолнечном мире, но и вне него, в звездном небе, и что количество этих земель несчетное». Очень интересным является высказывание Сведенборга, касающееся Небесного Царства. «У жителей Небесного Царства внешние чувства сравнительно тоньше, слух и зрение в их высшей степени, и размышления их более мудры, ибо они видят при свете небесном, который многими степенями превосходит земной. Разница между внешними чувствами того и другого состояния сравнительна с различием между ясным небом и темным туманом, или между полуденным светом и сумерками». Достойны внимания также замечания автора, указывающего, что бездельничание в духовном мире не поощряется, а путешествие и познание играют роль труда. Главное содержание духовной жизни состоит в сборе и переработке информации, которая получается на различных землях, в различных солнечных и звездных системах. О бессмертии души он пишет так: «Душа человека, о бессмертии которой столько писано, есть самый дух его. Он бессмертен во всей своей целости. Он мыслит в теле нашем, как начало духовное, приемлющее в себе одно духовное и живущее духовно мыслью и волей. Вся умственная рассудочная жизнь, проявляющаяся в теле, относится к духу, а не к телу. Тело, как упомянуто выше, вещественно, и вещество это, как принадлежность телесная, только придано или, как сказать, едва присоединимо к духу, для того, чтобы дух человека мог жить и исполнять службу в природном мире на земле. Сведенборг жил в XVIII веке, в веке господства христианства. Его взгляды вызывали в обществе неприязнь, если не сказать вражду. И тем не менее, знаменитый ученый-ясновидящий, продолжая просвещать людей, сообщал им информацию о мироздании, происхождении и духовной жизни человека. Он один из немногих ясновидящих, кто четко обрисовал строение небесных сфер и деятельность духа после смерти человека, а также о существовании разумной жизни на землях других солнечных и звездных систем. Причем все это вполне укладывается в то, о чем повествует нам книга света. То, что описано выше, имеет прямое отношение к опытам, которые проводили в последние три века. Однако на нашей земле сохранились реликтовые верования, которые во многих аспектах согласуются с информацией, полученной от Клавдия и Сведенборга. Хранителем этой информации являются колдуны и шаманы Америки, Австралии, Африки, Сибири, Полинезии. Даже самое поверхностное знакомство с шаманством и колдовством позволяет понять, что представители этих древних культов сохранили, хотя и в примитивном представлении, некоторые знания о строении мироздания и возможностях человеческого духа. Легенды шаманов Сибири фиксируют факт существования вокруг человека верхнего, среднего и нижнего миров, которые взаимодействуют с ним и влияют на него. Исследователь шаманизма польский считал: «Экстатический опыт не ограничивается ощущением или восприятием святых духов, демонов или духов природы. В состоянии экстаза шаман может отправиться прямо в более высокие или низкие сферы бытия. И не случайно мальчики, которые проходили посвящение в шамана, объявляли, что именно им открылось, зачем они пришли в этот мир и каково будущее племени. Во время путешествий в верхние и нижние миры тело шамана остается в материальном мире в бессознательном состоянии. Естественно предположить, что все путешествия совершает тонкое тело колдуна, вместилище его духа. По представлениям шаманов, верхний мир, мир духов, менее подходит на реальный средний мир нашей Земли. Он имеет 7 солнц и живет по порядкам и правилам древнего родового общества. Правитель верхнего мира, Ульгин, сын Отца Неба, допускает в свой мир только души тех людей, которые умеют летать. Естественно, по представлениям шаманов, летать могут только их души. Путешествие в верхний мир возможно с использованием Тору, древнего дерева Вселенной, образ которого в шаманских процедурах представляет обычное дерево. Дерево Тору представляет собой одновременно ось Вселенной, нашей галактики, и столб, по которому можно подниматься и опускаться в верхние и нижние миры. Дерево по сей день остается у многих народов священным символом, связанным с добром, благополучием и удачей, которые даруют человеку именно верхний мир. Шаманское представление о верхнем, среднем и нижнем мирах вполне напоминает нам о праве, яви и нави в славянском представлении о мироздании. Различие в понимании мироздания связано с тем, что многие народы Сибири в свое время отпочковались от предков китайцев и даже индусов, а потому сохранили некоторые понятия, восходящие к миропониманию индусов и китайцев. В частности, правителем верхнего мира они считают сына Отца Неба, что соответствует китайскому миропониманию. Эдгар Кейси, американский ясновидящий 20 века, вылечивший себя и множество разных людей, родился 17 марта 1877 года на ферме вблизи города Хопкинсвилл, штата Кентукки. К нему шли разные люди, доброжелатели-врачи и расчетливые предприниматели, измученные больные и сжигаемые жаждой знаний исследователи. Он помогал всем, однако главным в феномене было то, что дар использовался для чтения жизни, которые начались совершенно неожиданно для самого экспериментатора и привели к удивительным результатам. Эти чтения состоялись по инициативе Артура Ламмерса, богатого издателя из Дейтона. Последний интересовался информацией о конце света и о смысле бытия, верности или ошибочности тех или иных философских и религиозных учений, истинности природы души и смысле жизни на Земле, откуда пришли и куда уходят люди после смерти, что они делали и где были, прежде чем появиться на Земле. Артур Ламмерс, еврей по национальности, состоял в тайной организации «Герметическое братство Луксора», в которой с 1851 по 1857 год обучалась Блаватская и где велись исследования по изучению древних знаний и их возможному применению в будущем. К моменту появления Кейси уже была разработана тайная доктрина Блаватской, предназначенная для искажения существовавшей и существующей реальности, которая лежит в основе современной глобализации. Поэтому многие видения Кейси, касающиеся прошлого, умышленно искажались и продолжают искажаться до сих пор в угоду этой доктрине. И все же немало его информативных сообщений позволяет нам увидеть прошлое во вполне правдоподобном виде. В ходе чтений, которые продолжались до 1945 года, Кейси раскрыл информацию, касающуюся далекого прошлого нашей Земли и ее будущего. Вот некоторые его предсказания. Очертания суши и условия проживания на Земле отличались от современных, ибо с тех пор, как люди появились на Земле, произошло много изменений. Многие участки суши уходили под воду, многие появлялись, чтобы затем вновь исчезнуть. Там, где сейчас лежат Европа и Азия, появились земли, которые сейчас называются Тибетом, Монголией, Кавказом, Норвегией. В юго-западном полушарии появились участки суши, на которых сейчас лежат южные кордильеры и Перу, а на северо-западе – земли Юты, Аризоны, Мексики. Люди в то время обитали на территории Сахары и верховьев Нила, который тек не на север, а в сторону океана, именуемого ныне Атлантическим. Реки Тибетского и Кавказского регионов впадали в Северное море, реки Монголии – в Тихий океан. Численность воплощенных на земном плане душ составляла тогда 133 миллиона человек. С тех пор на Земле прошло 10,5 миллионов лет. Человек, как хозяин Земли, появился на ней одновременно в 5 местах. 5 чувств, 5 уровней разума, 5 сфер, 5 проявлений, 5 рас. Данное предсказание было дано 28 мая 1925 года. Оно интересно не только тем, что в нем сообщается об изменении рельефа местности нашей Земли, но также тем, что все это было свыше 10 миллионов лет назад, когда на нашей Земле проживало 133 миллиона человек. Крайне интересным является также то, что тогдашнее человечество делилось на 5 видов, которые Эдгар Кейси именует расами. Эти виды отличались друг от друга по внешнему облику, уровню разума и чувственного восприятия и находились в 5 разных местах нашей Земли. То, что эти 5 видов появились одновременно, напрочь опровергает бредни Блаватской о 5 расах, которые якобы сменяли друг друга. Не менее интересны его пророчества, касающиеся будущего человечества. Вот некоторые из них. Земля расколется в нескольких местах. Вначале изменится очертание западного побережья Америки. Север Гренландии окажется под водой. В районе Карибского моря появятся новые участки суши. Что касается Южной Америки, трясти будет весь континент, а ближе к Антарктиде, в районе архипелага Огненная Земля, возникнет суша, отделенная от материка узким проливом. Что касается физических изменений, Земля на западе Америки расколется. Большая часть Японии уйдет под воду. В мгновение ока изменится очертание севера Европы. К востоку от побережья Америки появится Земля. В Арктике и Антарктиде произойдет смещение пластов суши, что послужит причиной вулканической деятельности в тропических регионах. Затем произойдет смещение полюсов, в результате чего зоны с холодным климатом станут тропическими, а в субтропиках будут произрастать мхи и лишайники. Эти пророчества он сделал 19 января 1934 года, а 13 августа 1941 он сообщил следующее. География страны и всего мира будет постепенно меняться. Многие прибрежные районы на востоке и на западе Северной Америки претерпят изменения. Разрушением подвергнется и центральная часть Соединенных Штатов. В течение нескольких лет появятся земли как в Атлантическом, так и Тихом океанах, а многие прибрежные регионы уйдут под воду. Даже там, где сейчас идут бои, 1941 год, будут плескаться волны океана, морей и заливов. На земле воцарится новый порядок. Возникнут новые страны и новые отношения между ними. Многие прибрежные районы вблизи Нью-Йорка и сам город Нью-Йорк уйдут под воду. Но участь эта постигнет лишь следующие поколения. Южные же районы Каролины и Дакоты исчезнут с лица земли гораздо раньше. Воды Великих озер прольются в залив, а не в русло. имеется в виду Мексиканский залив и русло реки Святого Лаврения, о чем недавно велись дискуссии. Район, в котором сейчас пребывает индивидуум Вирджиния-Бич, будет в безопасности, равно как и районы Огайо, Индианы, Иллинойса и большая часть южных и восточных районов Канады, тогда как большая часть западных земель подвергнется разрушениям, которые, конечно, коснутся и других стран. Немало интересной информации сообщил Кейси и об Атлантиде. Континент Атлантида занимал положение, ограниченное Мексиканским проливом с одной стороны и Средиземным морем с другой. Свидетельства этой исчезнувшей цивилизации можно найти в Пиренеях, Марокко, Британском Гондурасе, на Юкатане и в Америке. Некоторые выступающие участки суши этих регионов в то или иное время являлись частями этого огромного континента. К нему же относились и земли современных Багамских островов и британской Вест-Индии. Если бы в этих местах, а особенно на острове Баймини и в районе протекания Гольфстрима, были проведены геологические исследования, существование Атлантиды было бы доказано. Как видим, его информация вполне согласуется с информацией Платона, которую последний почерпнул из бесед Солона с египетскими жрецами. О развитии атлантической цивилизации он сообщает следующее. В это время, за 100, а точнее за 98 тысяч лет до того, как в Индию пришел Рама, в Атлантиде появились люди, ставшие впоследствии известными как красная раса. Постепенно, развиваясь, эти люди научились использовать силы окружающей их природы. В своей эволюции они прошли те же стадии, которые в других частях света, но менее быстро были пройдены людьми желтый, черный и белый рас. Опережающее развитие людей красной расы объясняется благоприятными условиями окружающей среды. Их соплеменники в других частях света жили в менее благоприятной для быстрой эволюции среде обитания. Последующее развитие атлантической цивилизации Кейси представил так. Своим пренебрежением к необходимости соблюдения чистоты расы и чистоты народов человек вызвал к действию силы разрушения, которые были использованы стоящими у власти людьми. Эти деструктивные силы в сочетании с духами стихии, управляющими электричеством и газами, вызвали на Земле вулканические извержения, и первой под воду ушла часть суши близ теперешнего Саргассового моря. Это было в Атлантиде, когда силы разрушения, зародившиеся созданием коммуникаций, метательных машин и радиоактивных устройств, еще не пришли в движение. Это было во время первой катастрофы, когда Земля Атлантиды раскололась. Индивидуум принимал участие в создании взрывчатых веществ и устройств, которые привели в движение огонь внутренних пластов Земли, превратив его тем самым в орудие огромной разрушительной силы. Последнее предсказание было сделано 21 июня 1934 года. Оно касается катастрофы, которая постигла Атлантиду более 70 тысяч лет назад. Первопричиной первой катастрофы, постигшей Атлантиду, Кейси видит не технический прогресс, а социальное и мировидческое разделение общества атлантов. Будучи истинным христианином, он не смог правильно выразить это разделение, а посему нашел близкое к христианству название тех, кто стремился выполнять заповеди вышних и древних богов. Это было на земле Атлантиды, когда произошло разделение на сынов закона единого и сынов Велиара, то есть отпрысков чистой расы и тех, что появились в телах несовершенных существ и стали сынами человеческими, а не сынами Бога. Это было в Атлантиде, но не во время второго катаклизма, а тогда, когда начались первые противоречия и столкновения между разными группами людей. Тех, кто шли путем эволюции тела и ума, и тех, для кого эволюция означала дополнительные удобства, право судить других и использовать подневольный труд. На самом деле сыны закона единого – это не единобожники, а те, кто соблюдал заповеди светлых, вышних и древних богов и великих предков. Единобожники появятся у Кейси перед третьей катастрофой и окончательной гибелью Атлантиды. Религиозная принадлежность Кейси всякий раз выбивала его из колеи, когда он получал информацию, отличную от христианского учения. Со временем он научился относиться к этому спокойно и даже выражать полученную информацию близкими к его религии понятиями. Когда ему задали вопрос, что для него Бог, он ответил. «Хотя существуют миры, вселенные и солнечные системы гораздо огромнее, чем наша, а Земля всего лишь песчинка в сравнении даже с нашей солнечной системой, душа человека, ваша душа, вбирает в себя все, что есть в этой солнечной системе и в других. Ибо если мы живем по Божьей воле, мы находимся в родственной связи со вселенской силой, которую мы и называем Богом. Достижения первой атлантической цивилизации, создание биороботов, определили и ее последующее развитие. Так как возродившаяся цивилизация была вынуждена вступить в войну со звероподобными разумными существами, монстрами, появившимися в результате смешения биороботов с местными аборигенами, затем начался захват континента теми, кто происходил из животного царства. Понимая, что им грозит уничтожение, нации планеты объединились, чтобы разработать способы и средства обезвреживания этих существ. Нашествие животного царства вызвало к действию разрушительную силу, которая стала расти и набирать мощь. Именно в то время, когда люди начали вести борьбу со звероподобными существами, заполнившие многие районы Земли, были изобретены взрывчатые вещества, которые человек мог носить с собой. Затем в результате активизации сил разрушения огни алтарей стали использовать для принесения в жертву избранных для этого по тем или иным причинам людей. С началом человеческих жертвоприношений многие жители Атлантиды бежали в Пиренеи, а затем на земли черных и смешанных народов, где впоследствии образовалась египетская династия. Беженцы шли также в страну Ок, населенную людьми, от которых затем произошли инки или ахамы, которые строили стены в горах с помощью той же силы, которую умели использовать беженцы из Атлантиды. Та же самая сила применялась при строительстве пирамид. В те дни народы объединились, чтобы защитить себя от обитающих в полях зверей и летающих в воздухе птиц. Встреча представителей состоялась в машине, которая была легче воздуха. Это было на Земле, куда прибыли представители сил, желающих обезопасить человечество от обитающих в полях зверей и летающих в воздухе птиц и тварей. В Атлантиде тогда шел второй период правления. На землю индейцев прибыли представители народов, объединившиеся для борьбы с гигантскими тварями, которые заполонили всю землю, кроме ледников. По велению Бога или природы произошло смещение полюсов, и твари, от которых пытались избавиться люди, погибли. Это предсказание было сделано 12 июля 1941 года. Обращает на себя внимание фраза «по велению Бога или природы произошло смещение полюсов». Скорее всего, здесь имеет место неясность видения. Эдгар Кейси видел и Бога, которого не смог идентифицировать из-за своей религиозной принадлежности, и результат его воздействия, который погасил образ самого Бога. Через некоторое время жизнь на архипелаге Атлантида, где самым большим был остров Посейдон, вновь восстановилась. В то время на земле Атлантиды стали широко применяться электрические силы, которые обеспечивали движение судов на дальние расстояния, дистанционную фотографию, возможности считывания текстов через стены и даже на расстоянии. Была преодолена гравитация и создан порождающий страшную силу кристалл. Все это в конечном итоге привело к катастрофе. В то время в Атлантиде обострились разногласия между сынами закона Единого и сынами Велиара из-за того, следует ли использовать безгранично мощные силы природы и те силы, которые сейчас называют духовными или сверхъестественными, в деструктивных целях. Индивидуум колебался, какую из сторон принять. Но когда же лучи, которые использовали в благих целях, вызвали катастрофу, он сделал неправильный выбор. Атомная и электрическая энергии могут быть использованы как во благо, так и во зло. В то время на земле Атлантиды начались волнения и беспорядки. Они были вызваны разногласиями между теми атлантами, которые выступали за широкое распространение знаний о силах природы, и теми, которые считали, что эти знания могут быть доступны лишь избранным. И тогда начались раздоры между сынами закона Единого и сынами Велиара, ибо последние жаждали лишь удовлетворения своих материальных и чувственных желаний. Когда дети закона Единого осознали, что оставшийся от Атлантиды остров Посейдон будет разрушен, они под председательством своих вождей эмигрировали в другие страны. Первые храмы, воздвигнутые Ильтаром и его последователями, были разрушены землетрясениями, изменившими очертания поверхности суши. Сейчас люди постепенно находят эти развалины, построенные много веков назад. Эти храмы сочетают в себе традиции цивилизации Му, Ос и Атлантиды. Еще один приток переселенцев в эти края был вызван раздорами людей на так называемой земле обетованной. Поэтому здешние разрушенные храмы – отпечатки египетской цивилизации, культурных традиций ОС и даже последователей Моисея. Вот мы и подошли к разрешению проблемы, откуда взялись единобожники, предшественники Моисея. Они появились в Атлантиде перед последней ее катастрофой. Во время начавшихся раздоров в Атлантиде они бежали на Пиренеи и в Египет, где постарались возмутить общество против власти, существовавшей там многие тысячелетия. Атланты начали оказывать влияние на духовную и нравственную жизнь египтян. В стране вспыхивали восстания, царил беспорядок. Многие люди, особенно местные жители и последователи учения жреца, ощутили необходимость вернуть Рата из ссылки с тем, чтобы он помог людям понять смысл происходящего. Особенно заинтересованы в возвращении жреца были местные вожди, ибо они понимали, что в случае восприятия людьми учения атлантов их роль в духовной и нравственной религиозной жизни будет подорвана. Это был период смуты и вражды. Переселившиеся в Египет атланты пытались научить местных жителей пониманию того, какими должны быть взаимоотношения человека со своими собратьями и с творческими силами Бога. Местным жителям стало известно, что многих из них атланты причисляли к той же категории, что и привезенных рабов, роботов. Поэтому они обратились к правительству Египта и тем, кто стоял у власти, с просьбой вернуть жреца из ссылки. Как это похоже на современность, когда сторонники единобожия всех считают рабами Божьими. С возвращением жреца начался отбор тех, кто был способен стать духовным наставником людей. Жрец выбирал кандидатов на роль наставников из самых различных слоев общества, вне зависимости от их положения в политической, экономической или какой-либо другой сфере жизни. Итак, жрец привнес обновление, и в стране были созданы условия, препятствующие деятельности атлантов. В результате атланты-единобожники в значительной своей части вынуждены были эмигрировать на территории нынешних Перу и Мексики. Им же на смену для восстановления прежних порядков в Египте прибыли другие учителя. Этот индивидуум был родом из Персии. Он прибыл в Египет в восстановительный период и участвовал в обучении вещей, то есть рабов, которые использовались как современные автоматические устройства. Он помогал им расширить сознание и лучше понимать окружающий мир. На вопрос, когда началось и закончилось строительство Великой пирамиды, Кейси ответил: «Она строилась на протяжении 100 лет. Начало и окончание строительства приходится на период Араарта. Это было за 10390 лет до того, как Христос пришел в Египет». То есть Великая пирамида была построена, если считать от 2000 года современного летоисчисления, около 12390 лет назад. В это время был построен и Сфинкс. Отсюда вполне понятным становятся расшифрованные шумерские письмена, имеющие давность 10 тысяч лет, в которых говорится, что пирамиды уже стояли. Чтение Кейси не только вскрывает причины катастроф и окончательной гибели Атлантиды, но также они устанавливают три периода в ее прошлом. Гибель Атлантиды, по данным западных исследователей, произошла 11564 года назад, если считать от 2000 года современного летоисчисления. Надолго приостановила борьбу различных религиозных учений, которая с новой силой разгорелась в последнее тысячелетие современного летоисчисления. К чему приведет эта борьба, покажет время. А пока единобожники и сторонники безудержного технического прогресса доминируют и толкают мир все дальше и дальше на пути к катастрофе. Не только люди, умеющие при помощи соответствующей медитации выходить из своего тела и путешествовать в иных мирах, но также высшие существа, боги, сами могут воздействовать на земных людей. Причем это воздействие осуществляется двояко. Либо через подселение в людей, либо через непосредственное появление на нашей земле. Примерами такого рода является феномен Ванги болгарской и чудо у местечка Фатима в Португалии в начале 20 века. В детстве Ванги болгарской был страшный случай. В один из дней разыгралась непогода. Холодный весенний ветер рвал с деревьев молодую листву и гнал по дороге пыль. Все это закручивалось в тугие смерчи. Один из них, набрав силу, подхватил с собой 7-летнюю девочку. В воющем чреве смерча она почувствовала, будто кто-то коснулся ее головы ладонью, затем потеряла сознание. Очнулась Ванга на земле. Вскоре после этого случая она ослепла. Родители отправили ее в специальную школу, чтобы она хотя бы чему-то научилась. Прошло несколько лет, и наступил 5 августа. Этот день Ванга запомнила хорошо, потому что в этот день ей случилось видение, и началась для нее совершенно иная жизнь. Во время видения перед ней встал огромный незнакомый человек и сказал: «Завтра война начнется, и ты должна говорить людям, кто погибнет и кто выживет. Завтра война». С тех пор она превратилась в передаточное звено между земными людьми и высшими существами, духами и богами. Объясняла она это так: «Я с мертвыми разговариваю, и когда впадаю в транс, то чувствую это сначала языком, потом мозгом, а потом и вовсе ничего не чувствую. Все помимо меня. Но если мертвые чего-то не знают, тут слышится чужой далекий голос, как по телефону, когда громче, когда тише». Помимо предсказаний, она комментировала явления, давала характеристики, объясняла случившееся и исцеляла людей. Пояснения ясновидящей Ванги напоминают то размышления, то записи летописца, то литератора-фантастов. Вот некоторые из нее ясновидений. «Будто некий чужой разум вселяется в меня, чтобы предупредить о судьбоносных событиях. Я принимаю на себя страдания тех людей, но не могу и не смею их объяснить, ибо чей-то строгий голос постоянно предупреждает, чтобы я не старалась все объяснить, так как люди заслуживают ту жизнь, которая им выпадает. То, что я предсказываю, плохое либо хорошее, нельзя изменить. Человеческая жизнь предначертана раз и навсегда, и никто не сможет ее изменить. Откуда берется душа? Она спускается с неба из космоса по солнечному лучу и проникает в плод в чреве матери. Она уже живет самостоятельной жизнью, хотя пуповина еще не перерезана. Когда это происходит? Когда вспыхивает искорка? За 21 день до рождения. Как спускается огонек, как попадает он в человеческий организм, нам не дано знать. Но если этого не случится, дитя рождается мертвым. Существует письменность, еще неизвестная людям. На древнем языке описана как прошлое, так и будущее на 2000 вперед история мира. Не пришло еще время расшифровать древние письмена. Ясновидящая Ванга умерла в 96 году, а в декабре 99 года была подписана в печать «Книга света», которая как раз и повествует о прошлой летописи славян. И написана она древним руническим текстом. Ванга высказывалась о космосе, звездах, землях, исторических судьбах стран, о времени как явлении предначертанности жизни. Ум простой женщины, далекой от интересов общественной жизни 20 века, оценивал информацию другого мира как мог. Информация текла, заставляла задумываться, связывала воедино мозаику времени и жизнь народов. России Ванга тоже уделила внимание, причем именно с ней она связывала судьбу Болгарии. Россия – праматерь всех славянских держав. Те, что отвернулись от нее, возвратятся в новом обличии. Россия не свернет с пути реформ, которые в конце концов приведут к росту ее силы и мощи. И вернется старая Россия, и будет она зваться, как при святом Сергии Радонежском. До этого три страны сблизятся – Китай, Индия и Россия. Болгария будет с ними только заодно, с Россией, если станет ее частью. Без России у Болгарии нет будущего. Нет силы, которая смогла бы остановить Россию. Она будет развиваться, расти и крепнуть. Слишком многое принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет духовным лидером мира. Если мы не станем добрее, нас заставят это сделать неумолимые законы космоса. Придет день, и все религии исчезнут, останется только учение сил света. Точно белым цветом оно укроет землю, и благодаря ему люди спасутся. Новое учение придет из России. Она первая очистится. Начнется это через 20 лет. Учение сил света распространится по всему миру. О нем напечатают новые книги. Их будут читать повсюду на земле. Это будет огненная книга. Последнее предсказание Ванга сделала в 1979 году. А в 1999 к печати была подписана «Книга света», знаменующая начало реализации предсказания Ванги. Наша книга – это книга, разъясняющая учение сил света, в основу которой положено содержание книги света. Нашу страну во времена Сергия Радонежского называли Татария, но также употребляли ее древнее название, рассеяние. Поэтому грядущее название нашей страны предопределено. Она будет называться рассеяние. Однако с подселением в людей иных сущностей не так все просто. И если в Англии управляли духи вышних миров и светлые боги, то немало есть случаев, когда в людей вселяются противоположные сущности, которых многие сейчас называют дьяволом или сатаной. Это сущности пекельного мира, Кощеи и их производные. В 1917 году стало известно явление, которое привлекло внимание многих тысяч людей. На протяжении 20 века люди вновь и вновь обращались к этому удивительному событию, случившемуся в местечке Фатима в Португалии. Об этом явлении чаще всего вспоминали в России, которая по слухам и толкованиям была связана с этими мистическими узами. 13 мая 1917 года трое детей в возрасте от 7 до 13 лет играли в поле около Фатимы. Вдруг они увидели яркую вспышку в безоблачном небе. Дети испугались и бросились спасаться под большой дуб, опасаясь грозы, случавшейся в этих местах, но были вынуждены остановиться. У дуба, прямо на уровне их глаз, парил светло-зеленый шар, внутри которого виднелась женская фигура в сверкающей белой одежде. Дети услышали ее мелодичный и спокойный голос. «Не бойтесь, я пришла с небес, чтобы просить вас приходить каждое 13 число в течение 6 месяцев. Потом я скажу вам, кто я». Слышали голос только Лючия и Джасинта, хотя видели женщину в светло-зеленом шаре все трое. Удивленные и возбужденные дети побежали в деревню, чтобы рассказать взрослым о случившемся. Однако взрослые не поверили их рассказу и распорядились молчать. Все же случившееся с детьми стало достоянием слухов, и когда через месяц, 13 июня, дети вновь направились к дубу, их сопровождала группа любопытных и недоверчивых. Среди этих свидетелей была Мария Карейра, которая позже рассказывала, как дети опустились на колени и стали с кем-то разговаривать. Перед детьми никого не было, однако при этом раздавался шум, напоминающий сильное жужжание пчел. Еще через месяц любопытствующих оказалось достаточно много, включая коллег и больных, вообразивших, что с детьми разговаривает Дева Мария, которая может помочь им в излечении. И вновь никто из сопровождающих у дуба никого не видел, но уже многие слышали жужжание в воздухе. Лючия сказала сопровождающим, что женщина в светло-зеленом шаре велела им приходить к дубу до 13 октября, когда она раскроет всем причину своего появления и совершит чудо, предназначенное для всех. Слухи о случившемся быстро распространились по всей Португалии. Родители перестали выпускать детей из домов и пытались их уличить во лжи. Но дети, все трое, повторяли одно и то же, что встречались с необыкновенной женщиной на самом деле. Ее они видели, и она с ними разговаривала. Когда наступило 13 июля, детей не выпустили из дома. На поляну пришла толпа в несколько тысяч человек. Присутствующие видели, как на небе возникла вспышка, после которой к вершине дуба опустилось прозрачное облако, испускавшее разноцветные лучи. Дети смогли появиться у дуба только 19 августа. Их вновь встретила женщина в светло-зеленом шаре и, как прежде, говорила с ними, убеждая не пропускать назначенных встреч. В сентябре, накануне очередной встречи, на дорогах, ведущих в Фатиму, двигалось большое количество паломников, священников, нищих и просто любопытных. Среди присутствующих у дуба был настоятель кафедрального собора из Лиссабона Мантель Нунес Фармиагао, заметивший, что дети впали в какой-то священный транс. Сам он ничего особенного не заметил, кроме того, что на земле померкло солнце. Стоявшие рядом с ним видели огненный шар, но это видели далеко не все. Как же так? Человек, облаченный высокой церковной властью, почти ничего не заметил. Не может быть, чтобы женщина, которую католики назвали Девой Марией, в свою очередь не обратила никакого внимания на важное церковное лицо, а стала разговаривать с детьми. Скорее всего, это была не Дева Мария, и это нам ниже обязательно придется объяснить. Люди на поляне молили об исцелении, исполнении заветных желаний и всяких милостях. Самое большое количество желающих стать свидетелями чуда собралось на поляне Фатимы 13 октября 1917 года. Якобы там присутствовало до 70 тысяч человек, среди которых были люди с фотоаппаратами, биноклями, кинокамерами, желающие запечатлеть происходящее. В этот день была ненастная, холодная погода, Все стояли под дождем и в грязи. Трое детей вместе с родителями находились у дуба в ожидании. Первой почувствовала встречу Лючия, которая подняла лицо к небу и впала в прострацию. Затем и другие дети увидели исходящую с небес женщину с ребенком на руках. Окружающие детей люди не видели, что происходило на небесах, но наблюдали за действиями детей. Спустившаяся с небес женщина сказала: «Война скоро кончится, и солдаты вернутся домой». В это же время она назвала себя Божьей Матерью. В следующее мгновение у дуба резко начала меняться погода. Это изменение все присутствующие позднее назвали чудом. Лючия воскликнула: «Смотрите, солнце!» Дождь внезапно прекратился, облака разошлись, и все увидели солнце. Но оно было каким-то странным, серебристым, как луна. Сразу же оно начало разворачиваться и вращаться. Затем вращающееся с бешеной скоростью солнце устремилось к земле, освещая ее бегущими по кругу пучками лучей, желтыми, красными, фиолетовыми. Собравшиеся нестройно закричали: «Чудо! Чудо! Я верую в Бога! Яви Мария!» Собравшихся накрыла волна теплого воздуха, высушившая одежду. Удивительным было то, что некоторые больные действительно исцелились. Самым же удивительным во всей этой истории были пророчества, сказанные детям, спустившейся с небес женщиной. Кроме них, никто этих пророчеств не слышал. Рассказанное детьми вполне соответствовало христианским догмам. Так что церковь не могла не признать этих пророчеств, прекрасно понимая, что сами дети не могли выдумать сказанное. Пророчества были записаны, запечатаны в конверт и сданы на хранение в Ватиканский архив. Каждый новоизбранный папа обязательно знакомился с этими предсказаниями. В 1942 году папа Пий XII предал гласности два первых предсказания. В интерпретации Ватикана первое грозило адом и божеским наказанием Антихристу на Востоке. Второе предупреждало, что продолжающие упорствовать в своих злодеяниях люди – будут наказаны очень жестоко при жизни нынешнего папы. Следует сказать, что все происходившее в Фатиме случилось при папе Пии XI, который руководил церковью до 1939 года. Именно при нем на нашей земле прокатилась волна гриппа, испанки, унесшая несколько десятков миллионов жизней. Революции и гражданские войны в России, Австро-Венгрии, Китае, Испании и Германии. Третье пророчество долгое время оставалось неизвестным. По свидетельству Орацио Валенти, оно было тайно сообщено папой Джованни, главам некоторых государств, Хрущеву, Кеннеди, а также лорду Монтбаттену. Текст его для широкой общественности до сих пор неизвестен. Хотя 4 июля 1985 года итальянский журнал «Репубблика» напечатал якобы сокращенный текст этого пророчества, «Великая кара падет на все человечество, не сегодня, не завтра, но во второй половине 20 века, потому что человеческий род согрешил, и пропал дар, принесенный мною. Нет ни в одном уголке мира порядка, и сатана правит в самых высоких местах, определяя ход событий. Ему удается внедриться в самую верхушку церкви. Он сможет соблазнить души больших ученых, изобретающих оружие, при помощи которого может быть уничтожена большая часть человечества». И если человечество не начнет противостоять этому, я вынуждена буду отпустить карающую руку сына моего Перуна. Великая война развяжется во второй половине 20 века. Огонь и дым падут с небес, вода океанов превратится в пар, и пена поднимется, опрокидывая и затапливая все на своем пути. Миллионы людей будут гибнуть каждый час, и живые будут завидовать мертвым. Куда ни посмотришь, повсюду будут горе, страдания, разруха во всех странах. Ватикан никак не отреагировал на эту публикацию. Собственно, оно и понятно. Столь осовремененное предсказание не могло исходить из уст девочки, слушавшей женщину, спустившуюся с небес. Да и она сама не могла говорить современными понятиями. Духи и боги общаются с людьми в обобщенной иносказательной форме, которая предполагает не один смысл. Отсюда у людей возникает трудность в определении события, к которому относится то или иное пророчество. И все же эта публикация, посвященная сугубо современным проблемам человечества, могла состояться только из-за одной фразы, сказанной божественной сущностью. Это следующая фраза: «Я вынуждена буду отпустить карающую руку сына моего Перуна». Как стали известны эти слова пророчества журналистам, неведомо, да и не в этом дело. Главное содержится в сказанном. Тайну третьего предсказания из Фатимы якобы решился открыть лишь папа Иоанн Павел II, сделавший немало смелых поступков. 13 мая 2000 года он заявил, что не видит больше необходимости хранить тайну третьего пророчества. Глава конгрегации по вероучению германский кардинал Йозеф Ратцингер, ставший папой с 2005 года, огласил текст. «Мы увидели епископа, одетого в белое облачение, и поняли, что это святой отец. Вокруг него было великое множество других епископов, священников и мирян. Все они поднимались в гору, на вершине которой был воздвигнут большой крест. Путь лежал через полуразрушенный город, усеянный трупами убитых людей. Папа неоднократно останавливался, чтобы помолиться о их душах. Дойдя до вершины горы, папа опустился на колени перед крестом. В этот момент появились вооруженные солдаты, которые расстреляли святого отца, а вместе с ним и многих епископов, священников и мирян. Ватикан склонен в представленном тексте видеть покушение на папу Иоанна Павла II. Не случайно сразу после решения папы госсекретарь Ватикана кардинал Анжело Садано, разъясняя этот текст, намекнул на покушение, совершенное турецким террористом Али Акджой 13 мая 1981 года против Иоанна Павла II. Это наталкивает на мысль, что опубликованный Римской католической церковью текст ничем не лучше текста в журнале «Республика». Ватикан все время стремится и умел любое знание либо пророчество использовать в своих интересах. Достаточно вспомнить карту Перерейса, на которой изображены Антарктида и часть Южной Америки. Причем Антарктида на этой карте не имеет льдов и снегов. Эта карта попала к Перерейсу в результате захвата пиратами одного из кораблей экспедиции Колумба. То, что Ватикан содействовал и даже был инициатором плавания Колумба, известно всем серьезным исследователям. Или изобретения и рисунки Леонардо да Винчи. Они также имеют вполне определенное происхождение. Ватикан разрешил ему пользоваться древними знаниями, которые сохранились после пожара в знаменитом древнем римском хранилище, с летописей, свитков и других источников. Так что Ватикан время от времени пользовался древними знаниями, когда это было ему нужно. В этой связи нет ничего удивительного, что католические кардиналы препарировали пророчества из Фатимы таким образом, что из них были исключены все моменты, касающиеся России, а также предупреждения в адрес Ватикана, касающиеся ответственности за все прошлые и грядущие преступления. Нам неизвестен подлинный текст пророчества, но анализ позволяет составить более или менее достоверную картину случившегося. Чтобы это понять, вначале разберемся, что за женщина спускалась с небес у Фатимы. 13 октября 1917 года, накануне Октябрьского переворота в России, с небес у Фатимы, у священного для славян дуба, сошла женщина, назвавшая себя Божьей Матерью. Находившиеся у дуба католики приняли ее за Деву Марию, что вполне естественно, так как они уже давно разучились правильно понимать истинный смысл сказанного. Дева Мария не является Божьей Матерью. Она родила Иисуса Христа, которого почитают христиане, называя Сыном Божьим. Кроме Иисуса Христа, она родила еще нескольких детей. Богов она не рожала. Поэтому спустившаяся с небес женщина никакого отношения к Деве Марии не имеет. Она имеет прямое отношение к славянскому древнему вероучению, в котором Лада Богородица является Божьей Матерью всех славянских богов-сворожичей. Что касается пророчеств, то их было не три, а четыре. Первое касалось скорого окончания мировой войны и возвращения солдат домой. Второе касалось наказания людей за их злодеяния уже при жизни тогдашнего папы Пия XI. Грипп, возникший в Испании, распространился по всему миру и выкосил около 20 миллионов человек. Кроме того, случились революции и гражданские войны в России, Австро-Венгрии, Германии, Китае и Испании. Третье пророчество напрямую касалось России. Препарированная кардиналами гибель папы и епископов имеет непосредственное отношение к уничтожению большевиками христианских священников в России. Причем Лада Богородица указала причину гибели этих священников, злодеяния их против славянства. Четвертое пророчество в иносказательной форме требовало от Ватикана, чтобы он не поддерживал Гитлера в его походе против России, а также изменил политику католической церкви с агрессивной на миролюбивую. В противном случае Лада Богородица предупреждала, что отпустит карающую руку сына своего, Перуна, который уже летит для расправы над злонамеренными силами на земле, как это уже не раз бывало в прошлом. В этой связи становится понятной вся политика Ватикана во время Второй мировой войны, когда он не поддержал Гитлера и особенно в бытность римский папы Иоанна Павла II. Отсюда идет его экуменизм, покаяние за крестовые походы и так далее. Изменение политики Ватикана прежде всего связано с грядущим прилетом Перуна, которого папы ожидают и которого боятся. Христианская церковь в России стоит на ортодоксальных позициях. Ее ничему не научил погром первой половины XX века. Поэтому она продолжает гонения против славян и угрожает им притеснениями. Что ж, чем больше будет упорства, тем страшнее будет очередное падение. Итак, какие выводы мы можем сделать из сообщений медиумов, ясновидящих и непосредственных явлений божественных сущностей? Во-первых, они подтверждают деление нашей Вселенной на три мира – Прави, Яви и Нави. Во-вторых, они подтверждают, что зарождение разумной жизни на Земле было осуществлено представителями высших миров. В-третьих, они подтверждают, что в ходе развития земных сообществ происходит их материализация, утрачиваются древние знания, данные представители высших миров, и они погибают либо от враждебного столкновения с представителями высших миров, либо от взаимного столкновения земных этнокультур. В-четвертых, они подтверждают, что высшие миры более многомерны, чем земное человечество, а потому более развиты, чем оно. В-пятых, они подтверждают, что истинная духовность прежде всего связана со стремлением к знаниям и творчеству. В-шестых, они подтверждают, что в прошлом люди на нашей земле жили по нескольку сот лет, а это соответствует знаниям славян о продолжительности жизни в несколько кругов, и опровергают утверждение апологетов Библии о том, что иудейские пророки жили по нескольку десятков тысяч лет. В-седьмых, все эти подтверждения непосредственно согласуются с содержанием книги «Света».